Гарри ничего не говорил. Он сидел бледный и, сжав зубы, смотрел на Бредди. — Да, — продолжал тот, — богатых людей, таких как Аллан Симпсон. Может быть, вы не все знаете о нем? Я уже 8 дней наблюдаю за Клэр. Она 2-3 раза в неделю бывает у Симпсона. Вы никогда не спрашивали у нее, что она делает после того, как заканчивает в театре, но еще не начала в 22-м клубе? У нее остается 2 часа, и эти часы она проводит с Симпсоном. Она снова приняла за старое. В том, что касается ловли пижонов, она всегда была чемпионом. Шлюха остается шлюхой на всю жизнь. Искушения слишком сильны. Это очень легко, чтобы можно было удержаться. Бредди замолк и еще раз оглядел комнату. Кажется, на этот раз она устроилась по-королевски. Видите, сколько интересного можно узнать за один вечер? Это все, что вы хотели мне сказать? Нет. Я еще не сказал главного. Я просто думал, вас заинтересует, как она получила работу в театре. Когда зарабатывают на жизнь, все средства хороши. Убирайтесь, или я вас вышвырну, — сказал Гарри. — Достаточно. — Не будьте ребенком. Вы скажете мне, что не хотели всего этого знать. Мужчине всегда интересно знать, как его жена приспособила зарабатывать деньги, которые приносят домой. То, чем вы занимаетесь, имеет название и в Уголовном кодексе, оценивается 6 месяцами тюрьмы. Я вам сказал, убирайтесь и больше повторять не буду. Но то же самое и я могу сказать, старина, — спокойно отозвался Бредди. Дело в том, что я тоже ее муж. Гарри показалось, что его сильно стукнули по голове. Он осторожно отступил назад, хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. — Она разве вам об этом не говорила? — продолжал Бредди, улыбаясь. — Странно, что она вышла замуж именно за вас. — Стало быть, вы ее муж? — наконец произнес Гарри. — Разумеется. Мы уже 5 лет как женаты. — Лжец! — Вы не верите? — Жаль. — Разумеется, через год мы уже не жили вместе. Я до сих пор не знаю, как мы поженились. Вероятно, оба были пьяны. Должен признаться, когда падали бомбы, она все время была пьяна. Я тоже. Не очень-то приятно шагать по тротуару, когда эта мерзость сыплется с неба. Без виски это трудно было выносить. Бредди постучал пальцем по сигарете, стряхивая пепел на ковер. Что же касается регистрации брака, то если вы мне не верите, можете справиться в мэрии Сомерсета. В те времена красотка звалась Клэр Селевин. Видимо, это имя ее матери. Я не верю ни единому вашему слову. Она ни за что не вышла бы замуж за такую жирную свинью, как вы. Убирайтесь! Если вы вернетесь, я вызову полицию. Бредди участливо улыбнулся. Старина, если мои воспоминания подтвердятся, двоеженство стоит 2 года. Вы думаете, она обрадуется этому? Поверьте. «Лучше не говорить фликам». Гарри подошел к двери и распахнул ее настежь. «Вон!» Бредди спокойно допил свой стакан, вытер губы тыльной стороной ладони и спокойно поднялся. Его лицо было непроницаемым. «Мне больше нечего вам сказать, поэтому я ухожу», — сообщил он, забирая шляпу. Но завтра вечером я вернусь. Скажите ей, пусть она меня подождет. Мне нужны деньги. Пока она будет платить, я буду молчать. Прекрасная у нее машина, м? Брэди еще раз осмотрел комнату. Да, она замечательно устроилась. Я смогу вытащить у нее прекрасный кусок. Вам чуточку не повезло, старина. Когда я получу свое, вам останется немного. Он вышел на лестницу и, посвистывая, начал спускаться.